начавшийся в местном отделении агентства. К ее глубокому сожалению, маскировка у людей агентства была на высоте и засечь их дронов-шпионов, а также людей в новейшей броне ее разведчики никак не могли. Поэтому она вызвала того, кто сумеет обнаружить, а заодно, может быть, найдет объяснение непонятному интересу к человечку. Но больше ее занимал первый вопрос, так как девушка чувствовала, что шевеление агентства уже это связано с их интересом к этой планете. Да, должна приехать их лучший псион Шияна Тиаталь, которая совершенно точно видит сквозь все маскировки. Выбросив из головы всю информацию, девушка сосредоточилась на своем задании, которое так и не сумела выполнить. Как и не сумела выяснить у двух работников агентства, что им понадобилось тогда. Ведь сканеры челнока не могли обнаружить бойцов, а пушки убили только благодаря тому, что человечек указал место. Пусть приблизительно, но те накрыли небольшую область. Действовала она, как учили, сразу положила одного в капсулу, затем старт на корабле, там уже использовала ментоскоп. Но у него стоял неизвестный им имплантат, который просто выжег нейросети и разорвал нейронные связи мозга. Силин посмотрела на экран, куда выводилось изображение с ее дрона-разведчика. Человечек, наконец-то, вышел из леса и, покрутившись, направился вдоль него на запад. В целях безопасности она держала его на удалении. А когда он пришел в какое-то селение местных аборигенов, то рискнула отдать команду на сближение. «Так вот, к кому ты так стремился? Мне казалось, что ты живешь в столице». Навстречу парню вышел их проводник. Глава 9. Пятая вселенная плюс. Королевство Тилари. Планета Гелла. Поселок Ургар. Когда я увидел дача, то понял, что мое путешествие наконец-то подошло к концу. Нет, мне нравится ходить по лесам и горам, иначе не стал бы охотником, но в данном случае надоели постоянные приключения и будущая неизвестность. Сейчас хоть узнаю, как лучше продавать камни, продам и надо уходить отсюда. Как-то не по себе мне в последнее время, гложет что-то внутри. Иногда даже подумываю, чтобы и так уйти, да вот не проявлялась земля пока, вот и хочется провести время с пользой да разжиться деньгами, а потом уже купить портативные обогреватели да светильники. Ну, что, путешественник, мужчина хлопнул меня по плечу, идем. Когда проходили по центральной площади, я увидел стилистическое изображение Тутхары, у которой и впрямь было всего 4 лапы. В целом, узнать животное можно, но оно достаточно сильно отличалось от оригинала. Рядом с ним стояла какая-то девчушка и подрисовывала места, где сошла краска. «Немного не так она выглядит, мелкая», — сказал я ей. «Давай нарисую». Я взял у нее, поначалу подумал, что древесный уголь, но это оказался камень или минерал, и стал подправлять рисунок. Удлинил немного тело, добавил еще одну пару лап, подправил голову и особенно клыки, и так по мелочам тоже подправил. «Это точно Тутхара?» — недоверчиво спросила девочка. «А ты не похожа она на нее?» «Она», — усмехнулся я. «А если ее надо изобразить в маскировке, то рисовать ничего не надо. А ты что же, видел?» Склонив голову на правый бок и прищурив этот же правый глаз, еще более недоверчиво снова спросила девочка. «Не верится что-то мне. А ты как думаешь?» — задал я ей вопрос. Ответить девочка не успела, поскольку Дач снова хлопнул меня по плечу так, что я сделал несколько шагов вперед, и тут же поманил рукой. По пути задал самый важный для себя, да и для всего селения, вопрос. «Ты, в самом деле, видел Тутхару?» «Ну, я и рассказал все свои приключения, начиная с момента нашего расставания». Дач подтвердил странное поведение агровки, потому как они всегда и ко всем людям относились свысока, с презрением и прочим негативом. А вот про людей в камуфляже и маскировке он сказал, что только слышал, дескать, существует некая межгосударственная организация, которая борется с чем-то. Когда пришли в дом, он сразу пригласил за стол, правда, предупредил, что еда по большей части холостяцкая, то есть травяной отвар да мясо копченое или жареное. За столом, во время обеда, он поведал о некоторых житейских реалиях. Например, люди со звезд принесли им определенные обычаи. К людям мужского пола можно обращаться, как дес, а женского десса. Это вроде бы как раньше в нашей стране было принято гражданин и гражданка, а в англоязычных сэр и мэм. Еще привнесли свободу в отношениях с противоположным полом. Вот только, если там у них эти самые отношения не ограничены практически ничем, то есть если кто-то кому-то понравились взаимно, то никто их не будет осуждать за уединение. Причем, брак не являлся преградой. На Гелле же это немного преобразовалось. До брака никто никого не ограничивал, а вот после многие мужчины и подавляющее большинство женщин считали неприличным. Это что касается представителей одной расы. А вот в межрасовых отношениях все было намного сложнее. А графы, например, никогда не опускались до отношений с людьми, а с палаты на это смотрели нормально. Еще были расы, которые чисто внешне просто не симпатичны друг другу. В общем, просветил он меня, чем вызвал дополнительное подозрение в отношении аграфки. Я задавал вопросы, а Дач отвечал, не выказывая особого удивления в моем незнании. Когда закончили трапезничать, начался серьезный разговор, и первым делом задавшись вопросом, что им, этим представителям звездных цивилизаций, от меня надо. Это очень странно, если только у меня нет какой-то тайны. И только я хотел сказать ему тайну, как увидел его предостерегающий взгляд. Вот в отношении этого человека я чувствовал, что могу довериться. Со мной бывает, что происходит подобное, когда некое чувство изнутри подсказывает верить кому-то или нет, врет человек или нет, направо пойти или налево. Вот и в этот раз, когда, пройдя перешеек леса, вышел к предгорьям, то не знал, в какую сторону повернуть, и направился туда, куда указало внутреннее чутье. Он мотнул головой, зовя за собой, и мы спустились в подвал. Дверь он плотно закрыл за собой, и только сейчас произнес: «Рассказывай, что у тебя за тайна?» «Слушай», так же тихо начал я свой рассказ, «я не из этого мира», и умолк, думая, как бы мне ему рассказать о том, откуда я. «Ну, тут довольно много людей с других планет», ответил он, «хотя я бы принял тебя за одного из нас». «Нет, Дач, ты не понял», я помотал головой, «я вообще из другой вселенной». И я стал рассказывать ему о своей жизни и на Земле, и здесь. Удивительно, но мужчина поверил мне сразу, и только задавал уточняющие вопросы. Спросил о частоте проявления миров и можно ли провести людей. На последний вопрос я и сам бы хотел знать ответ, ведь вполне вероятно, что пройти могут только те, кто видит. Или, например, еще жители Земли, потому что побывали под вспышкой. А затем рассказал о своей проблеме по продаже камня и спросил, как его можно анонимно продать. «Я не интересовался данным вопросом», — ответил Дач, «но займусь. С помощью нейросети это сделать не так долго. Пойдем наверх». Мы поднялись наверх, но только сели снова за стол, как в дом ворвался вихрь, преобразовавшийся в полузнакомую девчушку. Остановившись рядом со мной, она наставила на меня свой пальчик и спросила, «Точно не врешь, Майя?» — прикрикнул на нее Дач. «Марш к себе в комнату. Па, ну можно я останусь?» Жалобно спросила эта ягоза. «Так это твоя дочь», усмехнулся я, «вся в папу. А ты что-то имеешь против?» Прищурилась девчушка. «Да еще и остранный язычок», добавил я. Майя фыркнула, но все-таки отправилась к себе в комнату, бросив почему-то на меня недовольный взгляд. «Точнее, это ты виноват». Не обращая на нее внимания, Дач с любовью посмотрел на лестницу на второй этаж, где скрылась его дочь. «После смерти ее матери не могу совладать с ней. Пойдем, покажу тебе твою комнату. Сегодня третий день, как я живу в селении Дача, носившем название Ургар. Само оно было небольшим, всего 23 дома, и как он сказал, здесь все приходятся друг другу родственниками в той или иной степени, и все они поклоняются Тутхаре. Нет, они не молятся на нее, нет у них и жертвенников и алтарей, эти люди, скорее всего, видят в ней ту вершину, куда надо стремиться, особенно, если учесть, что все люди селения являются охотниками. Наконец-то я сумел начать свои тренировки, которые забросил уже больше месяца назад с тех пор, как с Наташей мы ушли в поход. Занялся ими на следующий же день, как только начало светать. И хочу сказать, месячное отсутствие тренировок сказалось, я не чувствовал той легкости и пластичности, которая всегда сопровождала меня во время них. Дач наблюдал за мной первые два дня, потом подробно расспрашивая о них. Ему очень понравилось, что я двигаюсь, словно вода, особенно после того, как он вышел против меня с мечами. Я так холодным оружием не владел, только некоторые приемы ножевого боя, показанные моим учителем. И даже в этом случае я обтек его первую атаку, а затем прилип к нему, не давая работать. Вот он и сказал, что я, словно вода. Эх, это не видел он, как двигаются дядь Миша с дядь Сашей. Чье-то присутствие я почувствовал в середине тренировки. К сожалению, обладать умением учителя определять в это время конкретного человека я не обладал. Прерывать свое занятие я не хотел, поскольку именно в этот момент работал над чувствительностью тела. Дядь Миша всегда говорил, чем больше я буду чувствовать не только противника и его намерения, но и природу вокруг, тем более полным воином я буду становиться. Смысл этих его слов я осознал только в 15 лет, то есть после 5 лет тренировок. К тому же в данный момент я работал с закрытыми глазами. Пустив волну по телу, я чуть повернулся, почувствовав, как что-то пролетело рядом. «Ух, ты!» – услышал знакомый голос, поняв, кто находится рядом. Снова чуть повернулся влево, шаг, под шаг поворот вправо. Я так понял, что эта ягоза начала что-то бросать в меня, поэтому мне и хочется сместиться с траектории того, чем она там бросается. Тут в меня начали бросать, словно стреляли из автомата, и я, естественно, стал пропускать броски. Мне это надоело, и я, остановившись, сказал «все» и сместился немного в сторону от небольшого камушка. А когда в меня полетело нечто круглое, я поймал его и, поняв, что это мячик, отправил его обратно, прямо в лоб дочери дача. «Ай, ты че, вообще что ли?» И тут же сменила пластинку. «А ты научишь меня?» «Нет», — ответил я и, чтобы избежать ее дальнейшего нытья, добавил, «эти умения только для рода». Взял я это, понятно, из книг по фантастике и фэнтези, где очень часто различные способности передавались только наследникам. Не очень надеялся, что прокатит, но, как оказалось, здесь присутствует нечто подобное, поскольку девчонка замолчала. Вот только посмотрела как-то так оценивающе на меня. «Ну-ну», — подумал я, — «входить в вашу семью я не намерен, хотя и чувствую, что дач правильный человек и никогда не предаст». Следующие 4 дня Майя каждый день наблюдала за моими тренировками, а вчера и сегодня пыталась повторить мои движения. Естественно, у нее ничего не вышло, она даже сама чувствовала это, а со стороны ошибки просто резали глаза. Я вспомнил первые полгода тренировок, когда еще работала одна камера, и дядя Миша записывал мои движения. Вот я точно так же двигался, словно каракатица. Кстати, я понимал, что за мной наблюдают, но мне кажется, что боевые искусства космических цивилизаций шагнули далеко вперед, поэтому мои знания для них будут игрой в песочнице. Тем более, что у них есть нейросети, да еще имплантаты, усиливающие ту или иную способность. Дач мне очень подробно рассказал обо всей этой кухне, чем несказанно удивил, еще больше уверив, что наши вселенные очень тесно связаны. Вот только непонятно как, где и когда. Сегодня с утра мужчина, наконец-то, показал, что надо спуститься в подвал. Я все разузнал, сходу взял он быка за рога. Во всех мирах существует сеть аукционов, хозяева которых настолько берегут репутацию, что анонимных продавцов не выдают. Они берут за это 15% с продажи вместо 10%. Но сколько я не рылся в сети, то не нашел ни одного упоминания о выдаче сведений. Еще хочу сказать, что на этих аукционах происходили продажи камней за баснословные суммы. Если где тебе и продавать, то только там, и в нашей столице находится их отделение. Тебе, поскольку у тебя отсутствует нейросеть, надо обязательно оформлять все в офисе, а как туда пройти незамеченным, надо подумать. А ты, значит, можешь продать камень через нейросеть? Решил уточнить я данный вопрос. Могу, кивнул он. Держи, я передал ему бриллиант, продавай. А мне бы как-то посмотреть каталог, чтобы выбрать изделия для моего мира. Вон с Майей смотри на ее наручном коммуникаторе. Может быть, тебе его купить? Добавил он спустя пару секунд. Покупай, но я хочу заранее выбрать вещи, чтобы потом только заказать. И мы поднялись в дом. Дач, несмотря на наличие нейросети, отправился в столицу, вызвав воздушное такси. Сделал для того, чтобы как можно меньше вызвать подозрения. Я же остался с девчонкой, которая, задрав свой носик, показывала мне свой коммуникатор и как с ним надо работать. Я сразу же ушел в необходимый мне отдел. Нашел там наши изделия, которые оказались чуть ли не в самом низу, как по стоимости, так и по качеству. Присмотрел себе дорогой обогреватель, который должен работать не менее года при постоянном использовании, фонарик, комбинезон. Сейчас рассматривал оружие. Честно говоря, я завис в этом разделе, поскольку хотелось каждый игольник, бластер, парализатор разглядеть более внимательно. Заинтересовался бластерами, точнее, их работой, а еще точнее, чем они стреляют. Физику не понял совершенно, а так получается, что стреляют энергетическим лучом. Хотя это не луч, в прямом понимании этого слова. «Вот этот возьми», Майя на голографическом изображении тыкнула в одну модель, из гражданских самый мощный. «Я уже знал оружейную политику стран. Всем людям старше 15 лет разрешалось иметь оружие, но только гражданские варианты. Отличались они малой мощностью, и пробить броню органов правопорядка или армейцев не могли. Местная милиция-полиция имела вооружение мощнее, а самым мощным владели спецслужбы и армия. А вот гражданские образцы брони были достаточно надежные, чтобы выдержать атаку не только гражданского же оружия, но и органов правопорядка и армии. Но все упиралось в цену, поэтому верх линейки могли позволить себе только очень богатые люди. Комбинезон, который я присмотрел себе, мог держать выстрел парализатора и игольника малой и средней мощности гражданского варианта. По поводу огнестрельного ничего сказать не могу, а проверять после покупки не хочется. «Майка, идем с нами играть!» Влетев во двор, выкрикнул какой-то мальчишка приблизительно ее возраста или на год младше. Затем, резко остановившись, уставился на нас. Пару мгновений спустя у него на лице появилась улыбочка из разряда «Ну, вы у меня сейчас получите!» «Жених и невеста, коробочка теста, жених и...» Мы глянули друг на друга. Сидели мы на скамейке, тесно прижавшись друг к другу. Пока рассматривали товары, моя правая рука и девчонки левой оказались переплетены между собой, создавая впечатление, что мы сидим под ручку. Щечки Майи запылали красным цветом, и она сорвалась со словами: «Ну, сейчас я тебе задам, Гуча», и понеслась за мальчишкой, который уже скрылся на улице. Я же остался сидеть и улыбался. Почему-то на меня дразнилка не произвела впечатления, а вот, если бы я сидел с Наташей и кто-то из знакомых сказал подобное, то, наверняка, тоже покраснел бы. Мелькнула мысль, что неплохо бы было проверить окрестности вокруг себя на наличие дронов-шпионов. Стал осматриваться рассеянным взглядом, но ничего не заметил. Поначалу обрадовался, но быстро сообразил, что, скорее всего, они наблюдают с большего расстояния, или я их вообще не вижу. Вспомнил тот первый случай, когда увидел размытое пятно, а также свое состояние, а ведь оно было совсем другое. Там у меня была сильнейшая усталость, я еле переставлял ноги, сознание было полностью отрешенное. Попытался полностью расслабиться, отогнать прочь все мысли, не концентрировать внимание ни на чем. Вроде бы получилось, но ничего подозрительного я не заметил, хотя уверен, что наблюдение ведется. По крайней мере, Агровка точно не могла меня упустить. Во двор вошла надутая Майя и, глянув на меня непонятно каким взглядом, пробурчала: «Все себе выбрал», и, не давая мне сказать хоть слово, тут же добавила: «Тогда можешь идти», и убежала в дом. Я же остался наслаждаться отдыхом, поскольку появилась у меня смутная тревога, а я уже знал, что просто так она не возникает. Вот и ловлю момент. Во двор вошли две девочки или, скорее всего, девушки, направившись ко мне. Они пребывали как раз в том переходном возрасте, когда мальчишечья фигура превращается в девичью. Майе было лет 13, может быть, 13 с половиной, а вот этим девушкам, наверное, 15. «А ты и вправду видел тут Хару?» — задала вопрос темноволосая с карими глазами. «Расскажи нам, как это случилось», — добавила вторая. «У нее были огненно-рыжие волосы, серые глаза и очень приятные ямочки на щечках, когда девушка улыбалась. Про Агровку решил не рассказывать, а вот про ночевку в логове можно и поведать. Пригласил их сесть на скамейку рядом со мной, что девушки и сделали. Вот только начать рассказ не успел, так как из дома вылетела Майя и втиснулась между мной и девушками. Я и рассказал им в шутливом тоне, добавив, что спустя какое-то время увидел хозяйку, которая меня не стала даже кусать. Во время моего рассказа Дач сообщил, что приедет только завтра во второй половине дня, даже не намекнул на мое дело, но я почему-то был уверен, что задержался он из-за моей просьбы. На следующий день я ходил сам не свой, предвкушая первые деньги и покупки, и мужчина не подвел, прилетев точно в срок, как и обещал. Передал мне чип, на котором было 100 тысяч кредов. Сумма очень большая, ведь все мои покупки тянули только на 5, и это с учетом того, что выбрал я только самые лучшие и дорогие, если не брать вещи по запредельным ценам. Теперь можно и домой, вот только земля так и не думала проявляться. Это было, мягко говоря, странновато, ведь на ней за время, проведенное здесь, я бы минимум один раз да увидел бы другой мир. Единственным более-менее правдоподобным объяснением данному феномену была версия блуждающего мира. Возможно, даже существовала некая очередность появления того или иного мира, Да только вряд ли кто-то мог точно ответить на данный вопрос. На седьмой день, проснувшись, я с самого утра ощущал некий дискомфорт. Как говорится, мне было не по себе. Первым делом подумал об опасности, но чувство не усиливалось, оставаясь на том же уровне. Дач предложил сходить на охоту, и я согласился. Вместе с нами увязалась и Майя, которая состроила такую жалобную моську, что ее отец, первоначально думавший оставить ее дома, все-таки согласился. Поскольку ночевать мы не собирались, все свои вещи я оставил в доме, взяв с собой только лук и пистолет. И еще я надел купленный комбинезон. Очень он мне понравился своими свойствами. На улице жара, но я в нем чувствую себя комфортно. Как заявил производитель, ткань натуральная со вставками нановолокон, которые обеспечивали нагрев или охлаждение. В качестве энергии использовалось тепло моего тела, а управляющий элемент находился на левом предплечье. Управлялось все сенсорами, которые светились зелеными буквами и цифрами. Комбинезон подгонялся по фигуре, но не так много. То есть диапазон размеров составлял всего 4 деления. Охотиться направились в горы, совсем близко от самого селения. Там в долине находилось небольшое озеро, вокруг которого рос лес, состоящий из фруктовых деревьев в том числе, и множеством различной дичи. «Ой, па, гляди, лива с плодами!» – радостно воскликнула девчонка. Она всю дорогу рассказывала, что здесь растет это фруктовое дерево с очень вкусными плодами. Их совсем немного, а плодоносит деревья раз в 5 лет, поэтому найти его с плодами является удачей, поскольку не только люди облюбовали его плоды. Мы и направились к нему. Чувство опасности полыхнуло яркой вспышкой. Я упал на землю и, перекатившись пару метров, очутился за камнем. Но оно никуда не ушло, и я отпрыгнул от него в сторону, но когда приземлился на ноги, те подкосились, и я завалился на землю. Пятая вселенная плюс, королевство Тилари, планета Гелла. Задание на слежение за парнем Лун Скрайгон, позывной Лика, получил, находясь в отпуске. Хорошо, что проводил время на этой же планете. Из задания он понял то, что аграфы имеют какой-то интерес к парню. Получив все материалы по нему, он вынужден был признать, что он очень странный, наверняка имеет задатки псиона, поскольку видеть сквозь маскировку простой человек не мог. Даже врожденный талант все равно опирается на пси-возможности, пусть в очень узком их спектре. Он внимательно обследовал место последнего нахождения коллеги, придя к выводу, что их убили очень быстро. Если быть более честным, то они не ожидали, что парень их заметит. С этим Лика был согласен. От места, где тот находился, и до 2 сотрудников агентства было достаточно далеко. Такое расстояние находится за пределами врожденных данных. По крайней мере, все исследования в этой области подтверждают эти выводы. Да и тогда, когда юноша увидел дрон, тот находился в каких-то 8 метрах от него. Отсюда парень мог двинуться куда угодно, и чтобы быстро найти его понадобится либо время, либо 10 дронов. Это если дочь правителя аграфов не взяла его с собой. А после того, что хотели сделать его коллеги, такая вероятность достаточно велика. Но слежка за телодвижениями Силиенар Фокталь показала, что молодого человека рядом с ней нет. Она, конечно, могла прятать его, но анализ ее действий, мимики, тона разговора, когда удавалось его подслушать, говорили о ее неудаче в отношении него. Одного из 2 имеющихся дронов Лунс направил на поиски, а второго к дому мужчины, который был проводником. Что-то подсказывало ему, что рано или поздно тот там объявится. И ведь не прогадал. Утро следующего дня заставило его задуматься, а спустя 2 дня он связался со своим другом. Тот находился далеко, вообще в другом государстве, но агентство имело свои гиперпространственные передатчики, поэтому проблемы со связью отсутствовали. «Привет, Грегори», – поздоровался он с приятелем. «Я тебе сейчас скину видео. Что ты можешь сказать о нем?» Его товарища можно смело считать фанатом боевых искусств. Он сам в совершенстве владел 10 видов и знал все или почти все об остальных. Отослал он записи 2 тренировок молодого человека. «Очень похоже на технику спалотов», – ответил он после полного просмотра. «Но существует одно, на мой взгляд, серьезное или даже кардинальное отличие. Там движения гибкие, плавные и быстрые и, если так можно сказать, имеется некая напористость. Здесь же они быстрые, плавные, но вместо напористости проявляется некая текучесть, словно медленный поток воды. Когда он работает быстро, то в общей картине видится медленная текучесть. Это и есть кардинальное отличие. Ты познакомишь меня с ним, а лучше с его учителем, «Посмотрим», — ответил он и разорвал связь. Теперь он точно знал, что парень не местный, но откуда прибыл, сказать не мог. Но одно событие заставило его мозг работать немного в ином направлении. Следя за местным мужчиной, он видел, как в столице к нему подлетел флайер, куда тот сел. Все бы ничего, но он совершенно точно знал, что это летательный аппарат независимой торговой сети аукционов. И подобную услугу они оказывают только при лоте свыше 30 тысяч кредов при начальной стоимости. И теперь для него все стало понятно, молодой человек нашел нечто дорогое и теперь продает это через своего знакомого. Их типа знакомства было специально разыграно для остальных. Хотя он задумался о другой возможности, что, если найденное предназначалось для Кайлайнов, тогда это работа по их организации. И он начал мониторить выставленные в сети аукционов вещи. Точнее, те из них, которые были представлены сегодня и за большие деньги. Так, оружие древности, сохранившее со времен той войны, не то. Энергетический щит той же эпохи, снова не то, несмотря на рабочее состояние, и все. Но он уверен, что какая-то вещь точно ушла на аукцион. Надо брать парня. С мужчиной могут возникнуть проблемы, поскольку он местный, да еще неплохо знаком с дочерью владельца планеты. Получив разрешение, он подтянул своих друзей и коллег, с которыми всегда действовали вместе. Давно надо было его взять та допросить, а так начальнице захотелось вызнать, чем он так привлек ушастых. Да просто получили они некую неподтвержденную информацию, вот и пытались выяснить. Хотя тоже на них не похоже, они без церемонии обходятся с людьми, давно бы схватили его и под ментоскоп. Хотя существует вероятность, что мозг разрушится раньше, чем поступит нужная информация. Но почему не прибегли к простым пыткам? Непонятно. Наконец-то, они решили выбраться за пределы селения, а то Лунс уже заподозрил, что те почувствовали опасность. Хотя он явных плохих намерений в их отношении не выказывал, привычно следя за мыслями и особенно эмоциями с желаниями. Замечательно. Парень немного приотстал, что никто ничего не увидит. Он направил тяжелый ручной станнер на них, нажимая кнопку активации. Удивительно, но молодой человек что-то не только почувствовал, но даже успел упасть на землю, откатившись в сторону, выходя за пределы луча. Мужчина с девочкой так и свалились мешками, но не этот парень, которого подвел уровень подготовки в том плане, что ему пришлось раскрыться. Вероятность его связи с Кайланами сильно возросла, у тех тоже часто встречается настолько сильная интуиция. И снова он ушел, но в этот раз Лунс действовал на опережение, подловив того в момент приземления. По-прежнему находясь в режиме невидимости, он направился к нему, чтобы забрать, погрузить на челнок и увести для допроса и выяснения всех обстоятельств. Вдруг, пятая вселенная плюс, королевство Тилари, планета Гелла. Последние дни Силиен работала, как проклятая. Люди агентства серьезно взялись следить за ними, а учитывая уровень маскировки их дронов и брони, делать это было не так сложно. Приходилось на себя и еще двух аграфов брать филеров, намекая своими действиями на возможную секретную работу, в то время как другие ее люди рыскали по планете в поисках необходимых трав. На первый взгляд им это удалось, хотя утверждать наверняка девушка не взялась бы. С другим заданием было проще. За парнем она следила постоянно, но обнаружить людей или дрон противников так и не смогла. Затем задалась вопросом, почему она вообще решила, что агентство имеет какие-то виды на человечка. Начало ненужную слежку, вместо того, чтобы просто схватить его и на допрос. Конечно, если бы кто-то смог заснять применение силы в отношении людей, то имел бы козыри на руках и в свое время потребовали нечто взамен. Агентство уже делало пару раз в их отношении. Наверное, подсознательно девушка понимала этот нюанс, поэтому и шла по пути слежки, чтобы подловить их. А тот случай с двумя трупами очень неоднозначный, и если имеется видео, а им не предъявили обвинений, то получается, что и сами они действовали с нарушениями. Жаль, что не удалось узнать. И сейчас она возлагала большие надежды на Шиену Тиатль, которая должна прибыть со дня на день. Однажды, увидев тренировку человечка, она с удивлением узнала технику боя с палатов, но откуда он ее мог знать, непонятно. Насколько она знала, именно этот стиль использовали только они сами. Сейчас она в очередной раз наблюдала за его тренировкой, когда получила вызов от отца. «Здравствуй, дочь», — поздоровался правитель аграфов. «На меня вышел глава клана Эндора с просьбой продать ему эликсир молодости. Не знаю, как он смог узнать, вероятно, существует утечка где-то, но взамен он предложил камень. Сама понимаешь какой. Находится он как раз на твоей планете, а для обмена свяжешься с его дочерью. Контакты я тебе скинул. Сделаю, отец, ответила девушка, и связь разорвалась. Зато сама Силиен застыла с отвисшей челюстью. Посетившая ее безумная идея нашла внутреннее подтверждение, твердившее, что она полностью права. «Так вот кто ты на самом деле!» — воскликнула она. «Камень совершенно точно принес ты. Вот теперь человечка надо брать, несмотря на возможные неприятности. Камни, хранящие настолько огромный объем пси-энергии, стоят любых негативных высказываний. Ведь даже она, имея на руках такой накопитель, может долго противостоять магистрам, используя щит и черпая энергию из него. Сегодня ночью прилетает Шияна, и завтра человечек будет их. А уж они сумеют узнать у него место, где находятся подобные драгоценные камни». Теперь уже она занималась только наблюдением за ним. Правда, отвлеклась на то, чтобы встретиться с Малиссой и обменять эликсир молодости на алмаз. Но все равно в это время она вела наблюдение. Шияна Тиатель прилетела даже немного раньше, и не успел корабль совершить посадку на небольшой космической станции, служившей как раз для подобных случаев, как получила входящий вызов. Весь путь до планеты она внимательно выслушала наследницу, согласившись с ее выводами и дальнейшими действиями. И уже на Земле выяснилось, что молодой человек вместе со своим другом и его дочерью направились на охоту. Случай как нельзя подходящий. По пути перехватить они уже не успевали, поэтому сразу направились к месту возможной охоты. На задание отправились вдвоем, поскольку Псион гарантировала полную защиту и скрытность только одного аграфа, кроме нее. Выйдя из челнока, они быстро направились им навстречу, активировав маскировку комбинезонов. И когда троица показалась в пределах видимости, они решили действовать, но не успели. Шедшие впереди мужчина с девочкой рухнули на землю, а вот парень упал самостоятельно. Вскочил, отскакивая в сторону. «Станнер», — сообщила Шияна через нейросеть. «Два дрона-наблюдателя. Было 3 человека, люди агентства, поэтому действовать буду наверняка». Силиен так и не поняла, что сделала Псион, но когда прямо из воздуха появилась фигура в броне, действовала молниеносно. Броня у противников была отличная, но и она захватила мощное кинетическое ружье со специальными зарядами, представляющими собой чуть ли не мини-ракеты. Все же они сумели застать их врасплох, поэтому ее визави, когда сориентировался и ушел в сторону, был уже серьезно ранен, и добить его не составляло труда. Шияна справилась с остальными двумя. Сначала мощным пси-ударом заставила тех потерять сознание, а потом, уже подойдя, просто добила на всякий случай. Хотя с ее слов после ее атаки те должны потерять все признаки разумности. И только после этого они деактивировали маскировку. «Ты глянь», — чуть повысила голос девушка. После Станнера не только не потерял сознание, но даже начал шевелиться. «Интересный человек», — произнесла подошедшая женщина. «После выяснения своих вопросов отдашь его мне для исследований». «Конечно», — кивнула Силиен, — «а сейчас сделаем так». И она надела ему на шею и запястья специальные рабские оковы. 5-я вселенная плюс, королевство Тилари, планета Гелла. Встать уже не смог, но упал удачно, заняв почти сидячее положение. Спустя пару мгновений послышались выстрелы, но быстро все затихло. Затем еще 2 вроде бы выстрела, только тихие очень. И снова тихо. «Интересные ощущения я испытывал все это время. Сначала мышцы полностью расслабились, поэтому я упал, а потом их свело судорогой. В голове помутилось, вокруг закружились яркие звездочки, словно меня огрели по ней. Но я сумел удержать сознание и не впасть в забытье. Тело, мышцы которого находились в твердом состоянии, если так можно выразиться, не слушалось. Необходимо срочно что-то делать. Идея у меня была. На самом деле все просто, надо расслабиться. Дядя Миша учил меня технике полного расслабления, поскольку это была основа его стиля рукопашного боя. В свое время во время обучения он бил меня по определенным точкам, вследствие чего происходило сокращение мышц. А я обязан был, используя специальные техники, привести их в норму, чем я сразу же и занялся. Вот только одно дело работать с рукой или ногой, и совсем другое дело, когда все тело такое. Но самое удивительное, что я достиг определенного эффекта, почувствовав руки. Попытался пошевелить ими, и вроде как удалось. Тут ко мне подошла знакомая девушка, аграфка, Силиен. И вот сейчас она показала свое настоящее лицо и истинное ко мне отношение. То, что я заметил лишь на краткий миг, заполнила всю ее суть. Она надела мне на шею металлический ободок, точнее сказать, ошейник, на запястье широкие браслеты. Раздался щелк, и я с изумлением смотрел на свою правую руку, которую отлично видел. Место соединения исчезло, словно металл сросся. Чтобы ты понимал, что я сейчас сделала, ухмылка на ее лице выглядела очень гармонично, особенно в сочетании с презрительным взглядом. Это специальные рабские оковы, чтобы ты не смог сбежать. У них имеется встроенная специальная метка, по которой я найду тебя, где бы ты ни был. Более того, они могут также причинять боль и даже лишить сознания. А теперь ты мне расскажешь, откуда у тебя этот камень. И она показала до боли знакомый бриллиант. А ведь не врали ходившие на земле слухи, что местные охотятся на ходящих. Сам влип в эту историю. Шияна, можешь что-то сделать с его состоянием, чтобы мог говорить? Конечно, равнодушно ответила вторая агровка. Я не видел, чтобы та что-то делала, но начал чувствовать свое тело, затем по нему прошлось покалывание, вылившееся в итоге к нечто, напоминающее удар током. Получил я как-то раз в детстве еще до вспышки разряд, сунувшись в розетку. Меня всего затрясло, и изо рта вырвался стон, хотя от крика сумел удержаться. Внезапно все пропало. Ну, что же, плюс от ее действия налицо. Я пошевелил руками, тут же поднеся их к глазам, и внимательно рассмотрел браслеты. Никаких швов я не заметил. Поднялся на ноги. Так откуда у тебя этот камень? Там еще есть такие. Интересно, что она не стала меня обыскивать, а по ее презрительному с какой-то брезгливостью взгляду, я понял причину. Правда, у меня только с собой пистолет, банковский чип и нож. Еще на земле валялся лук. Я хотел придумать какую-то ложь, как вторая агровка заметила. И не пытайся врать, я все равно почувствую ложь. Чертова псионка, мысленно подумал я, чтоб ты сдохла. Все равно решил придумать что-то, ведь во вранье главное самому поверить в него. Дядя Миша об этом тоже говорил неоднократно. Придумай что-то, поверь в это, мысленно представляя событие, расслабь тело, чтобы по напряжению не смекнули что к чему, и контролируй глаза. Причем последнее самое главное. Когда человек начинает что-то выдумывать, чтобы соврать, зрачки смещаются в определенную сторону, затем возвращаются к центру и снова туда. Отсюда пошло выражение «глаза бегают». И тут я краем глаза заметил нечто интересное. Повернув голову, я увидел, как начала проявляться земля. Жаль только, что метрах в 50, а не рядом. Она, родимая, появилась как нельзя вовремя, вот только не уверен, что успею до нее добежать. «Что там?» – задала вопрос Силиен. Но я не ответил, а сорвавшись с места, изо всех сил побежал в родные пенаты. «Дурак человек», – с каким-то даже злорадством произнесла она. Я не ответил и даже не оглянулся, двигаясь к своей цели. Каким-то шестым чувством понял, что еще немного и она задействует мои оковы, поэтому, оттолкнувшись, я прыгнул в такую близкую границу с землей, представляя, как открывается невидимая дверь. Удар по мозгам и по всему телу я почувствовал в полете, и в полете же потерял сознание. Глава 10. Пятая вселенная плюс, королевство Тилари, планета Гелла. У девушки и женщины глаза стали похожи на блюдца. Спустя пару секунд они оказались там, где исчез парень. Силиен внимательно рассматривала следы. Вот он бежал, вот его толчок, а дальше он летел. Девушка сделала несколько шагов вперед, внимательно рассматривая землю в надежде отыскать след. Она не была отличным следопытом, поскольку имела другую направленность, но, как и все ученики академии, получила отличные знания по этой тематике и хорошую практику. Судя по земле в месте толчка, оттолкнулся человечек очень сильно, а значит и приземление, если оно было, должно быть видно. Но пока девушка ничего не увидела, кроме нетронутой травы и местами каменистой земли. Прошла еще несколько шагов вперед, но там по-прежнему земной покров оставался нетронутым. Вернувшись к задумчивым видам стоящей Шиине, дочь правителя аграфов спросила: